Амайнацу, место, где мы встречаемся во сне. «Лишь бы успеть, лишь бы успеть!» — бубнила себе под нос Алиса. Спотыкаясь, она бежала, не жалея ног, так быстро, как могла, прижимая к груди помятый конверт. «Как ты могла?» — мысли толкались в голове, как тяжелые бильярдные шары, болью отдавая в сердце. «Как могла заснуть, ведь он уедет, и я не увижу его, не увижу! В последний раз!» Слезы предательски застилали глаза, и мир вокруг размывался цветными кляксами, смешивая розово-алый рассвет с серой грязью асфальта. «Но ведь остался всего один класс», — шептала ему Алиса дрожащим голосом. «Зачем вам уезжать?» Отцу предложили хорошую работу, а моя мать снова беременна и хочет теперь переехать в большой город. Он печально вздохнул, так и не решившись посмотреть ей в глаза. «Но ведь можно подождать всего год». Алиса умоляюще вцепилась в его ладонь. «Всего год!» «Место не будет так долго пустовать, ты ведь понимаешь?» Он огрызнулся и вырвал ладонь из ее пальцев. «Чего ты хочешь? Если бы от меня что-то зависело, я бы никуда от тебя не уехал!» Его напряженный взгляд упал на пол. «Извини, я понимаю». Алиса обняла себя руками, между ними повисла тяжелая тишина. «Ты прости». Выдохнул он наконец и прижал Алису к себе. «Мы ведь переживем это, да? Всего год, это немного. Я приеду к тебе совсем скоро. Год до совершеннолетия пролетит, и оглянуться не успеешь, правда?» Она что-то говорила, глотая слезы, уткнувшись носом ему в плечо. Алиса перебирала в памяти вчерашний разговор. Разговор накануне его отъезда. Накануне самого ужасного дня в ее жизни. Она не спала всю ночь, выдумывая слова, которые ему скажет. Алиса очень хотела, чтобы письмо получилось по-взрослому серьезным. Хотелось, чтобы он помнил ее не той несчастной, одинокой заплаканной старшеклассницей, безумной и безнадежно в него влюбленной, а совсем уже взрослой, терпеливой и преданной девушкой, которая способна дождаться встречи с любимым. Лишь под утро письмо было готово. На часах высвечивалась цифра 5. Довольная своей работой, девушка села в мягкое кресло и заснула. Ее разбудил настойчивый треск будильника, который, несмотря на выходные, был включен на 6 утра. Алиса протерла глаза, не до конца понимая, что она натворила. Заветный конверт упал с колен на пол. Она в ужасе перевела взгляд с него на часы и обратно. Через секунду она уже неслась вниз по лестнице, сжимая в руке письмо. Забыв об обуви, она босая бежала, очертя голову вниз по улице, минуя спящие дома, рассекая безмолвные улицы. Поворот за поворотом. Ведь она должна успеть, должна сказать ему последние слова. Сбив дыхание, споткнувшись и упав, больно ободрав голые колени, Алиса выбежала на дорогу перед его домом. Но было поздно. Она опоздала всего на какие-то минуты. Она отказывалась верить своим глазам, пока удаляющаяся машина не скрылась за горизонтом, растворяясь в малиновом рассвете. Еще какое-то время она тихо сидела в утренней тишине, пока пальцы на ногах не стало колоть от холода. Она заставила себя подняться и медленно побрела домой. Алиса хотела быстрее дойти до своей комнаты, оказаться в тени своих страхов, спрятаться от мира, в котором ей не было места. Но ноги не слушались. Она потерялась во времени и очнулась, лишь оказавшись в своей маленькой комнатке. Теперь она могла терзать себя горькими воспоминаниями и не сдерживать боли, слишком сильной для ее маленького сердечка. Она снова была одна, как и привыкла, за всю свою недолгую жизнь. Она никогда не ладила с людьми, Нет, не она не понимала их, а они ее. Алиса старалась, как могла, быть похожей на всех этих довольных мальчиков и девочек, носившихся целыми днями по улицам с радостными улыбками на лицах, то и дело поглядывая на мрачную девочку, вечно сидящую в одиночестве на ступенях своего дома. Время шло, чувства менялись. Ненависть, грусть, печаль, зависть и, наконец, безразличие и отчужденность. Безжалостное вытеснение любых, даже самых безобидных желаний и чувств. Нельзя сказать, что ее это расстраивало. Она, как и все, продолжала жить, находя утешение в своих заботах и увлечениях, радуясь по-своему. Но потом появился он, голубоглазый, красивый, с такой искренней улыбкой, которую он почему-то подарил не кому-то еще, а именно ей. Популярный и успешный, он захотел быть с ней. И Алиса не могла понять, чем заслужила такое счастье. Он понимал ее, как никто другой, а она нравилась ему своей непохожестью. Он не хотел менять ее под этот мир, когда смотрел в эти неизменно грустные глаза. Он называл ее своей печальной красавицей. И вот сейчас Алиса бережно держала в трясущихся, похолодевших руках свою драгоценность, его фотографию. Тяжелые капли оставляли влажные следы на щеках девушки и падали на снимок, скатываясь по глянцевой поверхности. Алиса убрала прядь волос красивого лица и заткнула ее за ухо. Она отчаянно пыталась навсегда отпечатать в памяти его слова о том, что все будет хорошо, и что даже многие километры не разлучат их. Он обещал позвонить, как только они доедут, а если он так сказал, значит так и будет, и она будет ждать. Но он не звонил. Не звонил вот уже 3 дня. Потом прошла неделя. Она чувствовала себя преданной, покинутой, использованной. Ей вдруг стало безнадежно горько и страшно. Откуда-то изнутри ее черной пеленой обволакивало подлое чувство, которое все громче твердило. «Ты же знала, что так и будет. Ты знала, он не вернется к тебе». Ее плечи бессильно поникли, и она, кусая губы, тихо рвала его фотографию. Обессилев от рыданий, она доползла до кровати и опустилась на одеяло. В груди поселилась серая тоска, сжимающая сердце до боли так, что хотелось выть, как брошенная собака, которая знает, что хозяин не вернется, но продолжает жалобно скулить. Ей хотелось, наконец, уснуть, забыться и, может, даже не проснуться никогда. Незаметно боль отступала, и Алиса погружалась в манящий омут сна, под глухое тиканье часов на ее столе, под стук собственного сердца. Сама того не понимая, она заснула до того, как высохли слезы на дрожащих ресницах. Алиса распахнула глаза, постепенно адаптируясь к темноте, которая плотным туманом заволокла все вокруг. Вскоре она привыкла к сумраку и смогла оглядеться. Алиса не до конца понимала, почему она лежит на холодных камнях, а на несколько метров вокруг ее окружают густые, извилистые заросли чего-то черного и колкого на вид. Все казалось слишком нереальным. Алиса тряхнула головой, пытаясь согнать видение, но оно осталось на своем месте и даже стало более четким, оформившимся. Теперь из мрака выступали неясные очертания, походившие на человеческие, замершие, словно каменные изваяния. Она отчетливо понимала, что надо было бы уже давно испугаться, но не чувствовала ничего похожего на страх. Наоборот, Алису обуревало любопытство. Она напрягла зрение в попытке рассмотреть, что скрывает темнота. Все яснее и четче очерчивались блеклые безликие статуи и высокие ажурные ограды, отбрасывая мрачные густые тени. Откуда-то сверху ярко и неожиданно блеснул ослепительный белый свет. Алиса подняла голову, и ее глаза встретились с огромным шаром серебряной луны. Такая ослепительно красивая, и такая одинокая. Она напомнила ей ее саму. Оторвав взгляд от небесного светила, Алиса обнаружила другое зрелище, не менее удивительное и завораживающее настолько, что она застыла, пытаясь осознать увиденное. В свете луны из мглы выступил город. Он был такой огромный, что Алиса могла рассмотреть ровно столько, насколько хватало глаз. Остальное терялось в мутной дымке. В серебряном свете щедрой луны он был прекраснее всего, что она когда-либо видела в своем искаженном представлении красоты. Такой красоты, что бросала в дрожь, и кровь стыла в жилах. Страшный и безмолвный, величественный в своем мрачном великолепии. Опомнившись, Алиса встала на ноги. Ей вдруг ужасно захотелось открыть черные ворота ограды и войти внутрь. Но как только она протянула руку, все закружилось перед глазами, сливаясь в одно черное пятно. Она проснулась. Еще какое-то время Алиса лежала с закрытыми глазами, борясь с пробуждением. Ей отчаянно хотелось вернуться в этот мучительно прекрасный сон, но как она ни старалась, наваждение не возвращалось. Смирившись с этим, Алиса села на постели, ловя в памяти очертания города. Ей казалось, что она его уже видела, будто он всплыл в ее снах не просто так. Минуту подумав, Алиса вдруг сорвалась с места и понеслась в подвал своего дома. Со скрипом отворив дверь, она нащупала рукой выключатель. В свете тусклой пыльной лампы ожило небольшое помещение, забитое полупустыми пыльными банками и строительными инструментами, старой мебелью и еще кучей ненужных вещей, доживающих тут свой век. Алиса пожалела, что не успела натянуть тапочки, касаясь пятками холодного пола. Она легко могла наступить на проржавевший гвоздь и подхватить столбняк. Ухмыльнувшись последней мысли, пробежала глазами по полу в поисках ржавого кусочка железа. Такового на полу не оказалось, то ли к счастью, то ли к сожалению девушки. Вспомнив цель своего визита сюда, она быстро пробралась в отдаленный угол помещения. Было сыро и прохладно, она поежилась. Закончив поиски, она уставилась на что-то квадратное. Затянутый, посеревший от пыли кусок белой ткани. Медленно потянув за край, ткань скользнула вниз. Алиса сразу же вспомнила свой сон. Перед ней, как на снимке, стоял город, темный, как сама ночь, в ярком свете луны. Точно такой, каким он ей приснился. Девушка стояла и размышляла, вспоминая те времена, когда она часами проводила в подвале и с упоением рисовала. Это было до него. Алиса провела в этом подвале больше времени, чем она тратила на все остальное – сон, еду, учебу. Она продолжала рисовать, и когда в ее жизни появилась его светлая улыбка. Алиса опустила взгляд на пол, и чувство одиночества, притупившееся во сне, вновь нахлынуло на нее, сжав горло. На полу лежал рисунок, нечеткий набросок, но она узнала в нем его лицо, до боли знакомые черты. За неделю рыданий она выплакала все слезы, оставив лишь пустоту. Не тратя время на пустое самобичевание, она вырвала рисунок с темным городом, аккуратно свернула и взяла с собой. Лишь только из чувства долга перед мамой и привычки Алиса поплелась в школу. На первом же уроке, сидя за своей партой, в самом конце класса, она предалась размышлениям о своем сне и сделала для себя открытие, когда поняла, что там, в своих грезах, ей так легко и хорошо, что непременно нужно туда вернуться. В том жутковатом месте все ее печали и обиды ушли. Там было так комфортно и спокойно. Она надеялась, что сегодня, уснув, сможет вернуться в темный город. Как только уроки закончились, Алиса поспешила домой. В нетерпении она каждые 5 минут то и дело посматривала на часы в ожидании вечера. Она заперлась в комнате и долго смотрела на рисунок, вспоминая, как показала его ему, несмотря на страх быть непонятой. Мягко говоря, рисунок был проявлением глубокой депрессии, как бы сказали врачи, но к облегчению Алисы ему понравилось. Он был единственным, кому она его показала. С тех пор этот город был чем-то, что их связывало. Алиса невольно кинула взгляд в зеркало. Долго не решаясь, она все-таки осмотрела себя, чего не делала с самого его отъезда. Девушка не узнала ту усталую, исхудавшую девушку, смотревшую на нее в отражении. Нахмуренный лоб, под пустыми черными глазами пролегли темные круги, щеки впали, еще более очерчивая острую линию скул. Но несмотря на это, она оставалась все еще очень красива. На ее безупречном лице всегда была мрачная отчужденность, что делало ее мраморное лицо еще более холодным. Черные, как смоль, волосы обрамляли бледный правильный овал лица. Теперь от прежней Алисы остались лишь воспоминания. Измученное страданием лицо, которое она не хотела видеть. Алиса сняла зеркало со стены и задвинула его в шкаф. Наконец пробило 10. Как только стемнело, она с нетерпением легла под одеяло в ожидании сна. Как будто сжалившись над девушкой, он пришел почти сразу. Алиса распахнула глаза и с нетерпением огляделась. Как и хотела, она вновь оказалась на том же месте, с той лишь разницей, что теперь это была не ночь, а пасмурное утро, как ей показалось. В тусклом свете дня город не выглядел более дружелюбно, скорее наоборот, серый и хмурый, он нависал над Алисой стенами высоченных башен, с уныло глядящими глазницами мелких окошек. Шпили огромных башен прокалывали свинцово-бурое небо, натянутое над ним, заставляя изливать на покрытые плесенью каменные стены бесконечные дожди. Алиса быстро встала на ноги, с нетерпением желая сегодня войти в город. Рука протянулась к решетчатым воротам и коснулась холодного железа. Врата натужно поддались и со скрипом отворились. Девушка прошла внутрь. Ворота, лязгнув, захлопнулись. Алиса почувствовала приятное облегчение, шумно вздохнула и прошла дальше. За оградой ее встретило бесконечное количество узких улочек, извилистых, уходивших в самое сердце города. Вдоль стен, испещренных маленькими пустыми окошками, не оказалось ни одной лавки. Она неуверенно прошла в один из тесных закоулков, тишина стояла гробовая. Лишь изредка пробивались сквозь звенящее безмолвие крики каких-то птиц, круживших над шпилями города. Она переходила от одного поворота к другому, как в лабиринте. Алиса не знала, сколько прошло времени, когда вдруг ее экскурсия окончилась широкой набережной, просторной и еще более хмурой, чем все остальное. Алиса застыла от представшего ее глазам зрелища. Бесконечный, бурлящий океан, почти черный, неистовый, устало бросавший волны на набережную в попытке отхватить ее часть себе и уволочь в черную бездну. Дождь не переставал лить, падал на булыжную кладку, образуя извилистые потоки, которые размывали соленую пену. Алиса прошла вперед, подставляя лицо мелким каплям и соленому ветру. И впервые за долгое время она улыбнулась. Еще какое-то время девушка стояла у кромки воды, волны хлестали ее по ногам, а дождь падал на плечи. Холодный ветер безжалостно впивался во влажную кожу, но в ее сердце поселился долгожданный покой. Алиса убрала с лица налипшие волосы. А потом она проснулась. Еще какое-то время Алиса лежала в постели и бессмысленно разглядывала белый потолок. Усилием воли, заставив себя встать, она нехотя побрела в ванну, а затем и в школу. Уже неделю Алиса жила только с нами, пытаясь удерживать тонкую грань между реальностью и наваждением. Но чем дольше она проводила время в мыслях о своем новом убежище, тем более зыбкой становилась эта черта. Этой ночью Алиса снова заснула с горькой улыбкой на лице, с нетерпением встречая свой маленький мрачный мирок. С каждым разом и открывались новые места, и город впускал ее все глубже и глубже. Сон никогда не повторялся. В очередной раз, прогуливаясь по беззвучным улочкам, Алиса наслаждалась тишиной. Пустующий парк с кособокими лавочками и безликими голыми деревьями. Птицы никогда не опускались вниз, лишь жалобно кричали где-то высоко в небесах. Алиса всегда была в городе одна, но ее это не беспокоило. В очередной раз, вглядываясь в чернеющее небо на горизонте, она краем глаза заметила неясный силуэт. Подумав, что ей показалось, Алиса не придала этому значения. Но вскоре это повторилось. На этот раз девушка решила проследить за тенью и пошла следом. Чем дальше она заходила, тем четче она видела загадочный силуэт. Он неожиданно возникал перед ней где-то совсем близко и также неожиданно исчезал за поворотом. Чем больше Алиса видела странную фигуру, тем глубже в сердце залезала тревога. Ускоряя шаг, девушка знала, что в конце концов настигнет тень, выйдя на набережную. Ощутив соленый ветер, Алиса с нетерпением выбежала на берег океана. На берегу стоял человек, высокий мужчина. Он стоял спиной к ней, и она не могла разглядеть его лица. Внизу живота свернулся тугой комок. Заставив себя ступить вперед, она приблизилась к человеку. Услышав шаги, мужчина медленно повернулся. Алиса обмерла. Светлые волосы, голубые глаза, такие до боли знакомые черты лица. Лицо мужчины озарилось улыбкой. Это был он. Не решаясь подойти, чтобы не спугнуть наваждение, Алиса застыла на месте, не сводя взгляда с его красивого лица. Но уже через мгновение он обнимал ее маленькую фигурку, нежно гладя по голове рукой. Алисе ничего не оставалось, как только тихо плакать у него на плече. Он не сказал ей ни слова, но этого было и не нужно. Главное, что он снова рядом, пусть и не наяву, но он здесь, и она снова была счастлива. Пусть и всего на одну ночь. Алиса разрывалась между печалью и радостью. Она понимала, что это не заменит ей прежних отношений, и хвататься за тонкую соломинку и медленно тонуть в жалости к самой себе не выход. Но сейчас она выбрала второе, отчаянно прижимаясь к его телу. Он поцеловал ее. Его губы и руки не были похожи на сон, и она окончательно сдалась. Утром она опять плакала, прижимая влажную от слез подушку и впившись в нее зубами. Она корила себя за свою слабость и трусость. Ей нужно было заставить себя проснуться, как только она его увидела. Но теперь было поздно. День за днем она возвращалась домой и ложилась спать, вновь ища встречи. Иногда за обедом, который мама насильно впихивала в нее, Алису посещали мысли о том, что это неправильно и так быть не должно. Но сомнения тут же отступали, как только она представляла, что больше его никогда не увидит. В сердце поселилась маленькая хищная крыса, которая подъедала ее изнутри, не давая отступить. И той же ночью она счастливая возвращалась к нему, к своему единственному, и мир перестал для нее существовать. С тех пор он так не сказал и ни слова. Каждую ночь Алиса приходила, а он встречал ее там, у берега, молчаливый, но все такой же нежный и любящий. Алиса стала замечать печаль в его глазах, и казалось, будто он знает что-то, чего не знает она, но почему-то не может ей рассказать. Она не придала этому значения, и попросту не хотелось знать. Она слишком боялась разрушить хрупкое счастье, доставшееся с таким трудом. Алиса отгоняла беспокойные мысли, прижимаясь сильнее к любимому, таяла в его объятиях целую ночь, а потом просыпалась и старалась прожить день, не сойдя с ума. В один из таких дней в школе, забившись в дальнюю кабинку женского туалета, Алиса бездумно выводила что-то на листе бумаги. Услышав голоса, она по привычке застыла и стала прислушиваться. Обычно ее одноклассницы болтали о всякой ерунде, помаде, мальчиках из параллельного класса и еще бог знает о чем. Но в этот раз голоса говорили о другом. Алиса напрягла слух. «Слышала последние новости?» — сказал первый голос. «Нет, а что, что-то интересное?» — заинтересовался второй. «Семья, которая недавно переехала в Европу, у них еще мальчик учился в параллельном, светленький такой, симпатичный», — рассказывал первый голос. Алиса напряглась. «Он еще с этой странной девчонкой Алисой встречался?» — спросил второй голос. «Ну да. Так вот, слышали, они разбились на машине, как только приехали из аэропорта». Алиса обмерла. «И все погибли?» — ахнул второй голос. «Представляешь, все. Вот это трагедия. Она-то даже и не знает». Алиса выронила из рук альбом, и он с треском стукнулся о кафель. Голоса затихли. Алиса медленно открыла дверцу и вышла. Две девушки молча уставились на нее, открыв рты. Алиса подобрала альбом и вышла из туалета, не сказав ни слова. Одноклассницы провожали ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась за дверью. Алиса мучительно долго добиралась до дома. Одеревеневшие ноги не хотели слушаться, а в голове звенело. Она все еще не верила тому, что услышала. Все было как в тумане. Алиса все еще надеялась, что вот-вот очнется в своей кровати, и все это окажется лишь плохим сном. Добравшись до дома, девушка тихо прошла внутрь, сразу встретившись взглядом с матерью. «Ты знала?» Алиса не своим голосом обратилась к ней. «Вы все знали». «Алисонька, доченька!» Женщина судорожно пыталась подобрать слова, поняв, о чем говорит дочь. «Ты знала?» — повторила девушка, вперев в мать пустой взгляд. «Да», — женщина опустила глаза. «Но мы не хотели, чтобы ты страдала». «Вся школа только и говорит об этом. Думаешь, я бы не узнала сама?» — со злостью кинула Алиса. Женщина молчала, перебирая в руках пыльную тряпку. «Я пойду к себе», — сухо произнесла Алиса и направилась в комнату. «Доченька, подожди, я все объясню». Женщина перехватила руку девушки, но в ответ щеку обожгла резкая боль от пощечины. «Не прикасайся ко мне», — прошипела Алиса, не жалея о случившемся. Она окунулась во мрак комнаты, тяжелые шторы были плотно закрыты. Прижавшись лицом к двери, Алиса ощутила тяжесть звенящей тишины. За дверью не было слышно шагов, мать не пошла за ней, и девушка мысленно поблагодарила ее за это. Алиса медленно осела на пол, обняв голову руками. Мысли разбежались, прячась в темных уголках сознания. Все эти дни она и представить не могла, что может быть что-то хуже, чем она уже пережила. Он обманул ее, бросил, предал. Так она была уверена в этом. Из-за этого она выплакала все глаза. Это так терзало ее, маленькую глупую девочку, эгоистично упивающуюся своим страданием. Каким теперь это казалось пустым и бессмысленным? Теперь его нет не только с ней, его просто больше нет. «Погиб, умер!» Алиса хмыкнула, произнеся наконец это вслух. Она готовилась просто сойти с ума от горя, разреветься, уткнувшись в подушку, перебирая в памяти счастливые дни, проведенные вместе. Но этого не произошло. Она не чувствовала ничего. Она была противна самой себе, она готова была рвать на себе волосы, чтобы заставить себя ощутить боль. Внезапное чувство дурноты заставило Алису встать с места. Не добежав до ванной, ее вырвало. Алиса растянулась на холодном кафеле и уставилась в подвесной шкаф, бездумно разглядывая каждую деталь. Воспоминания о сне промелькнули в памяти. «Он ведь был там на самом деле. Он понимал, что умер, и пришел к ним. Пришел в их город, чтобы попрощаться. Нечто, что их связывало при жизни, теперь помогла и в смерти. Если он нашел к ней дорогу, значит и она сможет». Решение крутилось у нее в голове, пока она не осознала, что делать. Дизепрамин. Алиса повертела маленькую круглую баночку в руках. Она уже не отдавала себе отчета в том, что делает, чувствовала, как последние капли рассудка оставляет ее. Высыпав содержимое емкости в руку, она отправила все в рот, запив стаканом воды. Желудок сопротивлялся, но усилием воли она сдержала позыв и легла на пол, подумав о том, что не попрощалась с родными, даже записки не оставила. Но теперь было уже поздно и незачем размениваться на такие глупости. Теперь она была свободна, еще немного, и сон заберет ее навсегда. Совсем скоро она будет рядом с любимым. Жестокий и холодный ветер больно бьет по рукам и ногам, в горле горчит от соленого воздуха. Мрачный город больше не так дружелюбен, как было раньше. Чернеющее небо изрыгает потоки ледяного серого дождя, щадя лишь многотонные глыбы городских стен, которые хищно скалятся, незримо надвигаясь, подталкивая в бездонную пропасть за спиной. Тут больше нет покоя, нет надежды, нет любви. Его силуэт быстро тает у нее на глазах, расплывается, и сизой дымкой стелется над океаном, унося вдаль его последние слова. Прости, лишившим себя жизни нет места в раю. Она лишь падает на колени и не может даже заплакать. Она обречена вечно скитаться по темному городу, ища утешения, до тех пор, пока безумие не овладеет ее разумом и не лишит ее нечеловеческой боли.